Всех сердечно приветствую, дорогая молодежь. Тоже приветствую сердечно пасхальным приветствием. Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей, фамилия моя Гам. Живу я в городе Отрадный. Звучное имя у нашего города. Хотя не все отрадно в нашем городе, как и везде. Но есть много прекрасного в нашем городе. Я прочитаю тоже из истории как бы страданий и воскресения Иисуса Христа. Эта тема звучит в нашем общении довольно ярко. Я прочитаю два текста Священного Писания. А потом один текст из Ветхого Завета. Евангелие от Луки, 22 глава, 7 стиха. Я прочитаю несколько стихов. Евангелие от Луки, 22 глава, 7 стиха. «Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перелистываем страничку, 23 глава. Луки, я прочитаю тоже отрывок. С 13 стиха. «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ». И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, смерть ему, отпусти нам Вараву. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. И еще один текст из книги притчи, из 15 главы, 15 стих. Книга притчи, 15 глава, 15 стих. «Все дни несчастного печальны». А у кого сердце весело, у того всегда пир. Дорогая молодежь, тоже рад быть с вами вместе в общении. Когда братья пригласили на это молодежное общение, я охотно согласился. Потому что, бывая в разных объединениях нашего братства, на разных общениях молодежи. Но у вас на таком общении еще не был. И охотно откликнулся на это приглашение. Вообще, дорогая молодежь, в нашем братстве постоянный рост количества молодежи в нашем братстве. Уже превысило число молодежи в нашем братстве 17 тысяч, более 17 тысяч молодежи. Но в молодежном отделе братья переживают, молятся, планируют, как бы сделать жизнь молодежи богаче, духовно богаче. Так хотелось бы, чтобы наша христианская молодежь жила бы богатой духовной жизнью. Все дни несчастного печальны. Дорогая молодежь, я сейчас вам задам очень ответственный вопрос. Вы, пожалуйста, постарайтесь честно на него ответить, искренно ответить. Я прошу поднять руки, кто себя считает по-настоящему счастливым человеком. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто-то робко, кто-то... Кто-то вообще не поднял. Наверное, меньше половины подняли руки. Друзья, есть о чем попереживать. Все дни несчастного – это значит, кто несчастливый человек, значит, несчастный, да? И у него все дни печальны. Что ни делай, печально. Печаль, все дни печальны. А у кого сердце весело, у того всегда пир. Мне очень понравилась тема вашего общения. Не обманывайтесь. Обманываться можно очень по-разному. Можно обманываться в своих суждениях. Можно обманываться в оценке ценностей. Посчитать это ценным и настолько обмануться, заплатить такую дорогую цену за то, что не стоит, не стоит. Можно обманываться в поставленных целях, в средствах достижения этих целей. Дорогая молодежь, я хотел бы коснуться одной темы. Думаю, она важная, насущная сегодня для молодежи. Где молодежь бывает во многом обманывается, сами себя обманывают. Я так озаглавил свою тему, тему своей проповеди. Два вида праздников. А еще более точнее – праздник с закланным агнцем или отпущенным Вараввой. Я объясню, что это значит. Мы уже услышали, братья и сестры, слышали уже о празднике Пасхи, какое оно великое имеет значение, имело значение для народа израильского. Бог определил определенные праздники для народа своего. И определил эти праздники для того, чтобы народ веселился, радовался в этих праздниках. Будни серые, бывает, угнетают нас. Праздники нужны. И молодежь тянется сегодня к праздникам. Хочется праздника, чтобы поднять дух, чтобы на сердце было веселее. И разница два вида праздника, можно так определить разницу. Праздновать, чтобы дух поднялся, дух на душе стало весело. Или другой вид праздника, на сердце всегда весело, и поэтому всегда пир. У меня всегда праздник, потому что у меня сердце весело. Есть разница, молодежь, в этих двух подходах? Замечаем мы эту разницу? Или праздновать что-то необычное, надо необычно пережить, надо что-то необычное куда-то съездить, что-то необычное увидеть, что-то необычное пережить, чтобы на сердце, и будет у меня праздник, и будет у меня хорошо на душе. У Бога для нас определен другой подход. Сердце весело, и поэтому всегда пир. Какого праздника мы желаем? И здесь очень многие обманываются. Желая достигнуть вот того, чего внутри нет, желая достигнуть каким-то путем. И путем праздников, но не того праздника, который Бог определил. Братья и сестры, праздник Пасхи – это был один из величайших праздников народа израильского. Его должны были праздновать в первый месяц, в 14-й день месяца. Этому предшествовала подготовка. Уже за несколько дней готовили пасхального агнца для этого праздника. Понимаю, так, может быть, отец семейства брал своих детей всех, шли они к стаду и присматривали, какого ягненочка мы выберем для пасхального, будет пасхальным агнцем для нас. Без порока, ни одной ранки, никакого изъяна в теле. без порока выбрали, хранят его несколько дней, кормят, к нему особое отношение, о нем разговоры, о нем кормят его, берегут, берегут к особому случаю, праздник. Этот праздник по замыслу Божьему народ израильский должен был особо с трепетом праздновать. И особое отношение должно было быть к этому празднику. Мы уже слышали, что это праздник свободы, это праздник выхода из рабства, это праздник, для всех, для детей, для семьи. Это великий праздник. К сожалению, не всегда народ израильский отмечал этот праздник. И он оказывался в запустении. Мы даже читаем в книге Паралипоменон, читаем в дни царя Иосии, совершили праздник Пасхи, и написано, что не совершал народ такого праздника со времен Самуила, со времен Судей. Как-то упустили этот праздник. Во времена Иисуса Христа этот праздник отмечался. И собрался народ израильский в Иерусалим на этот праздник. И ученики подошли к Иисусу Христу. Где велишь нам приготовить Пасху? Где? Праздник будет, праздник. К сожалению, со временем праздник терял свою окраску, обрастал разными моментами, не библейскими, кажется. Вот по центру, по замыслу Божьему, центром этого праздника, молодежь, что должно было быть центром праздника Пасхи? По замыслу Божьему. Закланный агнец, да? Это центр. Вокруг него собиралось семейство, вокруг него все празднество, вокруг него вся радость и торжество в этом, вокруг этого агнца, как память о чудном избавлении. Это наша свобода, это наша жизнь, вообще наша жизнь. Мы живы вообще благодаря этому закланному агнцу. Но со временем, понимаю так, видимо, для народа оно стало как-то скучно, как-то привычно, как-то обыденно, как-то серо. Надо праздник приукрасить. И ко времени Иисуса Христа этот праздник стал обрастать уже разными другими моментами. Для кого-то этот праздник стал поводом к обогащению. Вокруг храма оживленная торговля. Кто занимается на юге цветами, когда молодежь самое прибыльное бывает для них время? 8 марта или 1 мая, да, или вот такие праздники, самая прибыль. Для этих торговцев у храма какое время самое прибыльное? Праздник Пасхи. Ягненка надо. А что его везти из Греции или откуда-то, с Малой Азии? Да как его убережешь? Да неделями его где-то нести. Пожалуйста, предприимчивые люди, у нас целое стадо ягнят. Пожалуйста, все приготовлено специально к празднику Пасхи. Пожалуйста, можешь купить здесь за денежки. Деньги не те, пожалуйста, здесь менялы сидят. Меняют деньги, меняют валюты. Валюту самое прибыльное, кажется, праздник Пасхи. Там для меня радость, прибыль потечет рекой. В одной местности братья нам говорят: братья, у нас проблема такая с молодежью нашей. Не даже в вопросе целомудрия или еще в каких-то вопросах, а вопрос денег. Работа заработки, как можно больше заработать, даже нить бы уже хорошую машину приобрести, дом поставить, денежки, чтобы были быть при деньгах. Не обманывайтесь, не обманывайтесь. Это не тот праздник, не тот. Следующий еще один момент необычный. Ко времени Христа мы читали, что Пилат говорит: «И так, наказав его, отпущу, а ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника». Новые обычаи. Праздник надо украсить необычным событием. Каким? Кого-то узника выпустить? Варавва, разбойник, мятежник, ну, по-видимому, национальный герой, может быть, который восстание устроил мятеж против римлян. И вот открываются двери темницы. И народ вместо того, чтобы вокруг пасхального агнца радоваться, столпились у темницы, сейчас выйдет он, Варавва, мятежник. Ну да, мятежник, но он же герой в наших глазах, герой. И открываются двери, и выходит он. Праздник. А завтра этот мятежник поднимет руку на твою жену, сделает ей насилие, или побьет твоих детей, или подожжет твой дом. И тогда что? Не обманывайтесь, не обманывайтесь. Дорогая молодежь, этот мятежник, праздник с закланным агнцем или отпущенным Вараввой, этот мятежник Варавва живет в каждом из нас. Это наши внутренние вожделения, наши желания. И многие сегодня обманываются именно в этой сфере, считая так: если вот этого мятежника выпустить на свободу, если мои внутренние желания найдут удовлетворение, если вот эти внутренние желания все исполнить, вот тогда я буду счастливым человеком. Какой великий обман! Какое большое разочарование! Друзья дорогие, не обманывайтесь, дорогая молодежь, не обманывайтесь. Мы могли бы привести целый ряд примеров, где такие праздники не удавались, не получалось праздника. Помните праздник по случаю дня рождения у Ирода? Пир, пляшет эта девушка. Кажется царю приятно, его вожделение, его глаза находят хорошее питание. В то время бывало так, что девушки эти пляски исполняли обнаженными, а мужчины наслаждали свои похоти, удовлетворяли. И даже этот царь питает свои глаза. Ох, как прекрасно, какой хороший праздник. И он в восторге или в таком настроении возвышенном даже безумную вот такую фразу выпустил из уст. До половины царства, проси, до половины царства будет тебе. Молодежь, вы представляете, если бы эта девчина действительно бы задумала сказать: хорошо, половину царства отдели мне. Ирод, ты, что будет с твоим царством? Вот половина тебе, а половина будет эта девчонка управлять царством. И что ты будешь делать, и как ты будешь на все это смотреть? Но окончился этот пир более печальным. На блюде несут голову Иоанна Крестителя. Думаю, никому больше до смеха не было, никому не было весело. видеть эту кровавую голову здесь на блюде никому не принесло удовлетворения. Праздник не удался. Сколько таких примеров можно было бы привести? Дорогая молодежь, не обманывайтесь. Я понимаю так, что вот у современной молодежи такое настроение. Да просто христианская жизнь – скучно, скучно, радости нет, надо что-то необычное, куда-то съездить, что-то необычное увидеть, что-то необычное посмотреть, что-то необычное пережить, где-то в интернетском мире, там, чтобы получить как можно больше удовлетворения, выставить свое фото и получить признание, там, одобрение, там, вот эти... клики, набрать как можно больше, вот там как бы оценку в своих глазах. Вот тогда, кажется, вот я буду счастливым человеком. Не обманывайтесь, молодежь, не обманывайтесь. Это совершенно не тот путь. Праздник с отпущенным Вараввой, когда мои желания удовлетворятся. Где-то сегодня, к сожалению, молодежь, к сожалению, мы с печалью смотрим на такие вещи, когда молодежь собирается где-нибудь в кафе, в ресторанах, братья там что, где-то на шашлыки, где-то на охоту. Если центром праздника является Христос, Агнец закланный, и вокруг Него все нормально. Но когда подход другой, вот в этих в удовлетворении своих желаний, и кажется, тогда я достигну этого праздника, этой радости, этого счастья, этого ликования души. Серьезный обман, дорогая молодежь. Как по-другому, по Божьему замыслу? Кажется, оно звучит немножко обыденно, серо, неярко, неинтересно. Агнец закланный, праздник. Друзья дорогие, действительно, по замыслу Божьему Бог все определил для нас в Иисусе Христе, в Сыне Своем. Послание к римлянам, 8 глава, удивительное слово. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И всего. Бог определил для нас, что все удовлетворение души мы получаем только в Иисусе Христе. Иисус, Он. Там и свобода, там и прощение грехов, там настоящая радость, там ликование. У пророка Захарии, если не ошибаюсь, есть такое выражение: «В восторге будет сердце их о Господе». Дорогая молодежь, вот это настоящий праздник, когда сердце в восторге о Господе. И тогда на сердце радость, тогда на сердце всегда пир, всегда. И даже самые серые будни превращаются в праздник. Праздник, праздник для души. На Новый год я проповедовал у нас в церкви на такую тему. Книга «Песня песней», 1 глава, 2 стих. «Имя Твое, как разлитое мира». О каком имени здесь идет речь? Братья и сестры, имена бывают очень разные, да? Очень разные. Бывают приятные имена, бывают неприятные. Дорогая молодежь, вы довольны своим именем? Вот какое имя у вас? Вы довольны своим именем? Кто-то доволен, кто-то, может быть, не очень. Ну, незвучно оно, или там легко перефразировать и там обозвать каким-то именем нехорошим, да? В Старом Завете обычно имена все были со значением. И были необычные имена бывали. Но, допустим, один мальчик носил такое имя. Магер Шилал Хашбаз. Вы помните, что значило это имя? Спешит грабеж, ускоряет добыча. Вот такое имя он. Какой грабеж? Да ускоряет добычу. Вот такое имя он носил. Оно должно было быть знамением для народа израильского. То есть грабеж спешит суд Божий, а добыча как бы идет ему навстречу, ускоряет добычу. Добыча ускоряет этот грабеж, сами идут навстречу этому грабежу. Ну вот такое имя он носил. Братья и сестры, а здесь как разлитое мира. И, естественно, мы сразу вспоминаем мира, которое было у Марии, да? Которая помазала Иисуса Христа миром. А вы знаете, сколько этого мира принесла Мария? Фунт? А сколько фунт? В фунте? Грамм или объема? Примерно 327 грамм, небольшой пузыречек. Первый раз, ну сколько я смог установить, упоминание о мире, вот об этом драгоценном масле благоухающем, написано в книге «Исход», когда Бог повелел создать скинию, и Он повелел составить этот состав необычный, благоухающий, и помазать им все вещи в скинии, и светильник помаж, и жертвенник, и стол хлебов предложений. Все должно было быть помазано этим миром. Примерно по составу она составила, я посчитал так, если не ошибся, примерно 24 килограмма. Это побольше, да? Сколько этого благоухающего масла. И думаю, зайти в эту скинию, там благоухание, там сколько приятности. Но здесь речь идет об имени Твоем, она как разлитое мира. Как будто не просто помазали, а разлили это мира, как будто море этого мира, море благоухания. В каком имени? Имя Твое, как разлитое мира. У нашего Господа тоже разные имена. И нарекут Ему имя «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». И я думал про себя, думал, какое имя для меня самое звучное, какое имя для меня как мира разлитое. Братья и сестры, я пришел вот к чему. Для меня самое приятное имя нашего Господа – это имя, которое Он получил на восьмой день после Своего рождения. И нарекли Ему имя Иисус. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И это самое приятное, дорогое для меня имя. Иисус. Оно звучит поближе ко мне. Это не что-то далекое. Бог всемогущий, Бог вседержитель. Да, он такой, Он все держит, Он всю вселенную держит в своей руке. Но имя Иисус – это наше, человеческое. Он стал моим, Он стал близок ко мне. Я на одном примере еще, братья и сестры. Когда голод охватил землю египетскую и окружающие страны и коснулся и земли ханаанской. Иаков, патриарх, подзывает своих сыновей и говорит: «Идите в землю египетскую, там есть хлеб. Купите нам хлеба для наших семейств, чтобы нам не умереть от голода». Не написано, братья и сестры, но можно предположить. Они говорят отцу: «Отец, хорошо, мы пойдем, но куда? К кому нам там обращаться? Кому обратиться нам там, в Египте? Кому мы пойдем? Кому мы там нужны?» Он говорит: «Я слышал, что там есть великий человек по имени…» По какому имени, братья и сестры? «Именем Цафнав-Панеах. Он великий властелин в Египте. Он управляет всеми житницами Египта. У него хлеб. Он всем Египтом управляет. Только фараон выше его званием своим. Цафнав-Панеах». Приходят эти сыновья в Египет. Думаю, у всех там это имя на устах. Цафнав-Панеах. Это великий человек в Египте. Он великий экономист. Он наш спаситель. Он нас спас от голодной смерти. У него богатства много. Житницы все в его владении. Встретились с ним. И говорил он с ними сурово. Действительно, суровый, великий человек. А потом наступил момент, когда они из уст его услышали другое слово. «Я Иосиф, брат ваш». Как вы думаете, это имя по-другому звучало, чем Цафнав-Панеах? «Я Иосиф, брат ваш». «Я ваш брат, я такой богатый, я такого величия достиг, не заботьтесь дальше о вашей жизни, о вашем будущем, не жалейте вещей ваших в земле Ханаанской, забирайте отца вашего, приезжайте сюда, я буду питать вас и детей ваших». Братья и сестры, Иисус, Он этот агнец закланный, вокруг которого весь наш пир. Его имя, как разлитое мира. Его богатство неисследимы. Его жизнь удивительна и чудна. И, дорогая молодежь, не обманывайтесь, что вы будете счастливы без Него на других путях, с отпущенным Вараввой. Он вам только страдания причинит, только страдания. Настоящая жизнь только с нашим Господом, с Иисусом Христом. Еще в Старом Завете мы читаем о таких людях, которые, кто бы похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Были в то время такие люди. Но дальше мы читаем: «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека». Дорогая молодежь, наше настоящее счастье, вся наша жизнь с избытком только связана с этим агнцем закланным. Имеешь ли ты, дорогой друг, уже этот праздник души своей? Праздник души. Друзья дорогие, не на путях этого мира, не на путях увлечений достигнем мы этих праздников, но на Божьих путях, на путях с нашим Господом, в соединении с Ним, радость и веселье души, когда мы размышляем о Нем. Как туком и елеем насыщается душа моя, когда я размышляю о тебе, говорит псалмопевец. Дорогая молодежь, я могу вам свидетельствовать. Ну, немножко у меня жизнь тоже прожита. Многое я повидал в своей жизни. Но самые прекрасные моменты моей жизни были связаны исключительно с моим Господом. С Иисусом Христом, когда на сердце восторг, и хотелось говорить Господу: «Господи, какой ты у меня прекрасный! Какой ты у меня чудный. Я тебя так люблю. Ты у меня такой хороший. Мое сердце в восторге от тебя. Дорогой друг, есть ли у тебя уже в сердце этот пир? Ты можешь его обрести сегодня. В размышлении о Христе, в размышлении от Слова Божьего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль, говорит псалмопевец. В служении Господу – это наша радость. Кто-то выразился так: широкий путь, он всегда становится со временем все теснее, теснее, теснее и заводит в тупик. Узкий путь кажется узкий, но выводит на такой простор, столько богатства чудного во Христе, столько простора радости и восторга для души во Христе, во Христе. Друзья, кто сегодня еще не считает себя по-настоящему счастливым человеком, ты сегодня можешь стать им через искреннее покаяние. Может быть, что-то надо пересмотреть по-настоящему в жизни, пересмотреть ценности свои, пересмотреть, потому что сильно можно обмануться в оценке ценности, думая, что вот это ценно – заработать деньги, славу иметь, внимание, как можно больше друзей в разных сетях и так далее. Да не в этом же счастье, не в этом. Удовлетворения и радости не будет. Разочарований будет предостаточно. Предостаточно. Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать. И себя на алтарь принести. Это настоящий путь, не обманчивый, настоящий путь к настоящему счастью. Мы будем заканчивать первую часть нашего общения. Мы будем молиться Господу. Друзья, но прежде чем помолиться, может быть, не стоит ждать конца этого общения. Хотелось сделать призыв. Может, кто-то сейчас уже, чье-то сердце обеспокоено. Я сильно обманывался до сих пор. Мне надо пересмотреть свою жизнь. Мне надо по-настоящему покаяться. Я тоже хочу быть по-настоящему счастливым человеком. Если таковые же есть, пожалуйста, пройдите вперед. Мы рады будем вместе с вами помолиться Господу. Если такие есть, пожалуйста. Мы тогда закончим молитвой первую часть нашего общения, преклоним колени по возможности и кратенько, но ярко и сердечно помолимся Господу. Ему за все слава. Аминь.